25. «Пойдемте лучше в дом», — сказала Ретта, пытаясь встать со стула вместе с Айрис. «Не стоит развешивать на переднем крыльце нижнее белье». Кристилин оглядела пустынную дорогу, задаваясь вопросом, кто может их здесь услышать, но спорить не стала. Она поднялась, на мгновение испугавшись, что у нее подкосятся ноги, и последовала за Реттой в дом. Они пришли в маленькую захламленную гостиную, пропахшую прогорклым маслом и сигаретным дымом. Кристилин оглядела провисшие шторы, древний телевизор, заваленный мятыми журналами с телепрограммой, дешевые безделушки, покрывающие все свободные поверхности, словно в магазине старьевщика, где никто ничего не покупал. Ретта махнула головой на старый диван. Ее губы окрасились в странный голубой оттенок, и она пыхтела, как старый трактор. «Садитесь! Мне нужно успокоить ее, а потом я вернусь. Попейте пока лимонада. Вы неважно выглядите». Кристилин послушалась, оцепенела, опустившись на край дивана. На кухне Ретта протерла Айрис лицо и шею влажным полотенцем, продолжая успокаивать малышку. Закончив, старуха стянула с правнучки влажную футболку, надела другую, чистую, из плетеной корзины на столе и посадила ребенка перед телевизором с маленькой мисочкой крекеров в форме рыбок. Когда Ретта опустилась в потрепанное зеленое кресло, она была пугающего серого цвета. «Простите», — она откинула голову на спинку, — «я не хотела, чтобы вы узнали об этом подобным образом и вообще об этом узнали». «Почему?» «К чему расстраивать вас еще сильнее? Вам и так пришлось нелегко». «Я приехала, потому что хотела узнать правду». «А сейчас?» «Хочу до сих пор». Ретта вздохнула, явно утомленная. «Тогда, думаю, лучше вам задать вопросы». «Это дочь Стивена», — сказала Кристилин, стараясь сохранять спокойствие. В подтверждении она не нуждалась. Ей требовалось время, чтобы свыкнуться с правдой. Она была готова узнать множество неприятных вещей, но возможность появления ребенка ей в голову не приходила. Ретта серьезно кивнула, морщинистое лицо преисполнилось сочувствием. «Бедняжка, она хорошая девочка, но ей сейчас нелегко. Нам обеим. К некоторым вещам подготовиться невозможно. Впрочем, думаю, вы меня понимаете». Кристилин ее почти не слушала, уставившись на живое подтверждение неверности мужа. И видеть на маленьком личике сочетание черт Хани и Стивена было неприятно, возможно, потому что через несколько минут стало невозможно различить, где отец и где мать. Наконец Кристилин удалось отвести взгляд. Чем скорее она получит ответы, тем скорее сможет уехать. «Стивен и Хани, вы знаете, как они познакомились?» Ретта застонала, словно воспоминание причинило боль. «Автограф-сессия в Уиллере. Она прочла в газете, что там будет ваш муж, и поехала. Бессовестная девчонка. Думаю, она вообразила, будто он сразу же даст ей роль. Разумеется, зря. Это так не работает. Но, видимо, что-то произошло. Вскоре она собралась в Калифорнию знакомиться с каким-то режиссером. В результате ей дали роль в массовке. Кажется, это так называется. Без реплик. Но она была уверена, что рано или поздно станет большой звездой. Может, это он сказал, или просто ей самой хотелось верить?» Кристилин закрыла глаза, пытаясь прогнать наполняющие сознание образы. Она знала, что у Стивена есть фанаты. В социальных сетях за ним следило огромное количество людей. А на автограф-сессиях было не протолкнуться. Она никогда не воспринимала этих людей как потенциальную угрозу, и уж точно как угрозу их браку. Хотя, если вдуматься, ничего удивительного не случилось. В плане шарма Стивену не было равных. «Ваша внучка любила моего мужа?» Ретта слегка удивилась. «Ей было 25 лет. Что она вообще могла знать о любви?» Она вздохнула и снова ненадолго закрыла глаза. «Хотя, думаю, она считала, что любила. Она вообще не желала меня слушать. Я предупреждала, не стоит связываться с женатым мужчиной. Спорила с ней до хрипоты. А потом однажды она вернулась домой и объявила, что беременна. После этого смысла что-либо говорить уже не было. Все уже случилось». «Да, вы правы», — сказала Кристилин, жалея о заданном вопросе. Но она спросила, и теперь оставалось лишь сидеть и слушать рассказ Ретты о развитии романа Хани и Стивена. «Не поймите меня неверно. Я до безумия люблю эту малышку. Но уже слегка старовато, чтобы растить ребенка. Слава богу, я уже вырастила троих, и лишь одна из них была моей. Тереза, мама Ханни, забеременела от первого же парня, предложившего прокатить ее в машине, а потом сбежала и оставила мне дочь. После этого я видела ее лишь дважды. В первый раз она влипла в неприятности и просила денег, а во второй и последний оставила мне Рея, брата Ханни, а теперь вот у меня есть Айрис». «Сколько ей лет?» «В марте будет 3, 17-го». Кристилин подсчитала месяцы, глядя на маленькую девочку, сидящую перед телевизором. Ее зачали в июле, разумеется. Тем летом Стивен ездил в Лос-Анджелес, консультировал на съемках необычного убийцы и проводил время с режиссером Аароном Ротманом и, как выяснилось, с Ханни. «Вы в порядке?» — спросила Ретта. «Вид у вас немного потрясенный. Впрочем, я вас не виню. Это все должно быть ужасным шоком, а вам и без того досталось. Может, принести что-нибудь покрепче лимонада? Наше, местное. Мой внук страшно рассердился бы, если бы узнал, что у меня хранится бутылка, но иногда просто необходимо привести себя в порядок. Буду рада поделиться». Кристилин покачала головой. Ей не хватит глотка местного самогона, чтобы прийти в себя. «Нет», — наконец выдавила Кристилин. «Нет, спасибо, я не... Простите, мне пора». Она встала с дивана и направилась к двери, внезапно почувствовав отчаянное желание оказаться как можно дальше от Ритцвеля. Ретта с трудом поднялась на ноги. «Простите, кажется, вы хороший человек и точно не заслуживаете всего, о чем узнали сегодня. Знаю, уже слишком поздно, но в любом случае простите, что Ханни причинила вам столько боли. Она была неплохой, просто эгоистичной». Кристилин хотела ответить, но так и не придумала, что именно. Коротко кивнув, она вышла на крыльцо и чуть не споткнулась о горшки с геранью, когда спускалась с лестницы и возвращалась к машине. Кристилин завела мотор и смогла доехать до главной дороги, где заехала на парковку и повалилась на руль. Она приехала за правдой и получила ее. 4 года. Они были вместе 4 года, и у них есть ребенок. Это все просто слишком. Кристилин затрясло. Растерянность и неверие наполнили тело, словно яд. Стивен, отец! Это просто немыслимо и совершенно противоречит образу человека, за которого она вышла замуж, ведь он и глазом не моргнул, когда она сказала, что не хочет детей. Но сомнений быть не может. Ямочка на подбородке Айрис и ее лиловые глаза — более чем убедительные доказательства. Интересно, ее запланировали? Или беременность наступила случайно, после беспечной ночи, когда страсть переборола разум, а осторожность выбросили на ветер? От таких мыслей у Кристилин сжалось сердце. Но это лучше, чем предполагать, что Стивена привело в объятия другой женщины то единственное, в чем она сама ему отказала. К горлу подступила тошнота, и в какой-то момент Кристилин испугалась, что ее сейчас правда вырвет. Опустив стекло, она жадно вдохнула свежий воздух. Нужно взять себя в руки. Нельзя просто сидеть посреди дороги и разваливаться на кусочки. Нужно выбираться из Ритцвеля, и немедленно. Она потянулась к рычагу переключения передач, вспомнив, что обещала позвонить Мисси, когда зазвонил мобильный. Кристилин достала его из сумочки и ответила, не взглянув на экран, и задумавшись о существовании телепатии. «Мисси, я как раз собиралась тебе звонить». «Это не Мисси». «Уэйт?» «Я беспокоился». Эта простая фраза странным образом лишила Кристилин самообладания. Она горько всхлипнула, не в силах сдержать внезапный поток слез, хлынувший по щекам. «Поговори со мной, Кристилин. Что случилось? Тебе плохо?» «Плохо ли ей?» Она не знала, как ответить на такой простой вопрос. «Нет», — наконец выдавила она, проглотив очередной всхлип. «Да, не знаю». «Где ты?» «Здесь», — она вытерла рукой нос. «Я с ней встретилась, поговорила». «И что узнала?» «У него есть дочь», — выпалила Кристилин. «У Стивена и Ханни есть дочь». «Боже!» «Айрис, Ее зовут Айрис!» Она закрыла глаза и опустила голову на руль. «Ей 3 года!» «Кристилин, а ты уверена? Может...» «Нет, не может! Она от него! Я уверена!» «Прости, не знаю, что сказать!» «Тут нечего говорить!» «И чем все закончилось?» «Ничем! Я просто встала и ушла!» «Ретта, миссис Роулингс, сказала, что готова ответить на любые мои вопросы. Но потом пришла Айрис, и я не смогла оставаться там ни минуты. Просто ушла». «Где ты сейчас?» «В машине, собираюсь ехать назад». «Кристилин, так нельзя. Ты провела за рулем весь день. Тебе нужно отдохнуть». У Кристилин болело горло, и было трудно дышать. «Я не могу здесь оставаться». «Пожалуйста, пообещай, что никуда сегодня не поедешь. Найди мотель и поспи. Останься хотя бы до утра». Не дождавшись ответа, Уэйд потребовал. «Пообещай». «Да, хорошо. Найду мотель». «И еду найди. Как я догадываюсь, ты ничего не ела. Позвоню утром». «Это не обязательно». «Позвоню утром», — твердо повторил он. «Хорошо». Она уже собиралась нажать на кнопку, но замешкалась. «Уэйд». «Я еще здесь». «Спасибо». «Не за что. Отдыхай». Кристи Лин дали чистый и тихий номер в Конор Форк Дейс Инн. Она бросила сумку на кровать, разделась и направилась в душ, надеясь оттереть въевшиеся в кожу и волосы следы прогорклого масла и сигаретного дыма. Кристи Лин не знала, сколько простояла под обжигающим потоком воды и много ли ей понадобилось времени, чтобы проплакаться, но в какой-то момент, наконец, вышла из ванной, порозовевшая и смертельно уставшая. Натянув футболку и леггинсы, Кристилин включила телевизор, надеясь отвлечься на старый фильм, но тщетно. День вновь и вновь проигрывался в голове, словно видео на бесконечном повторе, и от фактов было некуда скрыться. У Стивена и Хани есть маленькая дочка, и теперь она стала сиротой. Скорее всего, Рэй Роулингс пытался сохранить в тайне грехи сестры, желая спасти семью от скандала. Но, возможно, были и другие причины. Может, он хотел защитить невинную маленькую девочку? Если имя Хани станет известно широкой публике, журналисты сойдут с ума и рано или поздно узнают про Айрис, дитя известного отца и матери, не состоявшей с ним в браке. Думал ли Стивен, что в таком случае произойдет с его дочерью? И тут возник он, вопрос, которого Кристилин пыталась себе не задавать. Как Стивен воспринял новость о грядущем отцовстве? Разозлился, пришел в ужас, или, может, ему хотелось ребенка? Где-то в темном, противоречивом углу сознания альфа-самца он мечтал оставить миру часть себя? Или, может, ей стоит задавать вопросы не про Стивена, а про себя? Может, какая-то часть ее, сломанная, недостающая, не дала ей увидеть, что Стивен нуждается в большем? Она была так занята собственными шрамами, что упустила знаки? Или у измены были совершенно банальные причины? Кризис среднего возраста, усовершенствованная хирургическим путем блондинка, беспечно зачатый ребенок? Их связывало лишь долг или нечто большее? Единственные 2 человека, которые могли ответить на эти вопросы, мертвы. Но еще есть Ретта. Кристилин приехала в Ринцвиль за ответами, но по-прежнему очень многого не знала, не спросила. Она действительно хотела вернуться в Свитвотер, ничего не зная? Если так, то зачем вообще было приезжать? Вопросы еще долго роились в голове, когда она устроилась под тонким отдельным одеялом и включила свет. Ледяная вода вонзается в кожу миллионами иголок. Она мутная, словно после мытья посуды или как чайная заварка. Вдалеке горит фонарь. Нет, 2 фонаря, угрюмые точки в водном полумраке. На дне безжизненно лежит груда холодного, покореженного металла. За стеклянным квадратом виднеется лицо женщины, и сине-белое, и знакомое. Ее светлые волосы окружили голову, словно нимб. Она висит в воде закрытыми глазами, как жуткая русалка, и из вмятины на виске странным образом не идет кровь. А потом она вдруг открывает глаза, большие, остекленевшие, ярко-лиловые, даже сквозь толщу воды. И синие губы начинают двигаться. Странно. Ты понимаешь, что спишь, знаешь, что будет дальше, но при этом не можешь ни проснуться, ни отвести взгляда. Сюрреалистическое, ужасное дежавю. Но сегодняшний сон отличается. Сквозь стекло смотрит другое лицо с ярко-лиловыми глазами. Маленькое, яркое эхо прежнего. Сначала она молчит, у нее закрыт рот, а потом начинает плакать, и сквозь воду раздается отчаянный вопль. «Нани!» Лицо вдруг наполняется ужасом, руки в панике прижаты к стеклу. Зрелище и звуки становятся невыносимыми. А потом Кристилин чувствует, что у нее вот-вот разорвутся легкие, и она уплывает от маленького лица. Ужасные крики становятся тише, пока она прорывается к поверхности воды. Кристилин резко села в кровати, промокнув насквозь и хватая ртом воздух. Бледное лицо Айрис еще стояло у нее перед глазами. «Господи, пожалуйста, только не ребенка!» Сердце колотилось о ребра. Кристилин перевела взгляд на тумбочку, где в незнакомой темноте светились синие цифры 23-15. Отбросив одеяло, Кристилин пошла в ванную, сполоснула лицо и шею холодной водой, сняла мокрую от пота одежду и залезла обратно в постель. Кристилин уже собиралась взять пульт, когда заметила телефон, подключенный зарядным шнуром к розетке рядом с кроватью. Она нашла номер миссии, но потом снова глянула на время. Мальчики давно легли спать, а значит, миссия, скорее всего, уже вырубилась, утомленная за день работы в гостинице и вечер с купаниями и домашней работой. Кристилин импульсивно набрала Уэйда. В конце концов, он оставил контакт на случай, если ей нужно будет поговорить, а ей нужно. Уэйд взял трубку после первого жигутка. «Прошу, скажи, что ты не за рулем». При звуке его голоса Кристилин инстинктивно натянула одеяло, прикрывая голую грудь. «Нет, не за рулем». Повисла пауза. Уэйд ждал, что Кристилин расскажет что-то еще, но у нее не появилось никакой новой информации после последнего разговора. «Я поела», — сбивчиво сообщила Кристилин. «Хорошо, но почему ты не спишь?» «Прости, уже поздно. Не стоило звонить». «Я не к тому. Просто я надеялся, что ты отдохнешь». «Боюсь этому не бывать». «Не можешь заснуть?» «Призраки», — тихо ответила она. «Сегодня ночью мне приснилась и она». «Маленькая девочка?» «Айрис», — тихо сказала Кристилин. «Ее зовут Айрис». «Да, я не могу перестать о ней думать. Я столько всего не знаю и никогда не смогу спросить». «Возможно, прозвучит черство, но зачем тебе узнавать что-то еще?» Кристилин провела рукой по волосам. «Как объяснить Уэйду то, чего она сама не понимает?» «Честно говоря, не знаю. Но я уже здесь, и я подумала...» «О, Господи!» «Я подумываю вернуться. Если Ретта станет говорить со мной после такого ухода, но не уверена, что выдержу новую встречу с Айрис». «Тогда, может, возвращаться не стоит? Может, стоит оставить все в прошлом и вернуться домой, как ты и собиралась?» «Не уверена, что смогу, пока не узнаю остального». «Чего именно, Кристилин? У них был роман. Что еще?» «Что еще?» — повторила она, понимая, что говорит слегка истерично. «Ребенок, о котором Стивен никогда не рассказывал и которого даже не думал обеспечивать. Он ни разу не предлагал мне завести ребенка за 8 лет. Но у него есть дочь от Ханни. Значило ли для него что-нибудь эта девочка? Или она просто ошибка? Ненужная случайность?» Еще один вздох, уже более мягкий. «Зачем ты так, Кристилин? Зачем себя истязаешь? Все позади». Кристилин закрыла глаза и прижала колени к груди. «Знаю, ты не понимаешь и не сможешь понять, и не должен. Но по определенным причинам я должна узнать, что случилось и почему. Должна все выяснить. Для меня история не окончена. Почему это тебя вообще волнует?» «Потому что он так вел себя всегда. Вторгался, брал, что хотел, и вешал вину на кого-то другого. И теперь я вижу, как ты делаешь именно это. Берешь на себя его вину. Ты заслуживаешь большего». Его замечание удивило Кристилин. «Откуда ты знаешь?» Последовала долгая пауза, словно Уэйд подбирал ответ. «Не знаю», — наконец сказал он. «Просто чувствую». «Слушай, ты устала. Если можешь, попробуй поспать и возвращайся домой. Здесь у тебя есть что-то свое. Может, сейчас стоит сосредоточиться именно на этом, не на прошлом и не на чужих ошибках, а на будущем». «Хорошо». «Набери, когда выйдешь». «Хорошо». Но, закончив разговор, Кристилин уже знала, куда первым делом отправиться утром.